На стоянку у стадиона уже начинают потихоньку прибывать машины тех, кто заранее приехал на концерт из других штатов и городов. На отдельной парковке выстраиваются ровные ряды трейлеров. В таких домах на колесах американцы просто обожают путешествовать по своей стране. Съездить в уикенд за сотни миль на интересный матч или концерт любимого артиста. Почему бы и нет, здесь это в порядке вещей. И надо отдать должное, вся инфраструктура готова к их приезду. Схема обслуживания таких трейлеров давно отработана. Сама-то стоянка как бы бесплатная, но за сравнительно небольшие деньги можно подключить свой трейлер к водопроводу, канализации и свету. А еще в такие городки, состоящие из трейлеров, тут же приезжают местные фургончики, торгующие фастфудом и разной мелочевкой. Так что все блага цивилизации к услугам иногородних болельщиков и зрителей. Сцену на арене украшают большие неоновые буквы Red Stars и гигантская рубиновая звезда, копия кремлевской. Это наследство, оставшееся у нас еще с Лондона. Как и стробоскопы, установленные по углам сцены, пушки следящего света, а также генераторы дыма и тумана. Я прохаживаюсь по сцене туда-сюда, пытаюсь понять энергетику арены. Здесь проводились многочисленные рок-концерты, несмотря на значительные проблемы с эхом и задержкой звука, связанные с огромным размером здания. Прогулялись с Клаймичем на самые верхние трибуны стадиона. Крындец. Оттуда все звучит еще хуже. Наш звукооператор Кирилл просто хватается за голову. Ладно, это все технически решаемо. Утвердили сет-лист. Клаймич опять рисовал в блокноте хитрые схемы, техники тоже делали какие-то пометки. Потом Григорий Давыдович привычно размечает сцену, обозначая мелом места, где должны стоять солисты и микрофонные стойки. В сторону приходится сместить синтезатор и барабанную установку Роберта. Мне нужно гораздо больше места из-за подхода к подъемнику и заезда на сцену на мотоцикле. Наклонный помост уже заканчивают монтировать, но сам заезд порепетирую завтра днем. В принципе, это несложно. А вот огромный экран на заднике, уже закрепленный в общий стиль, он вписался просто идеально. Затем всей командой идем полюбоваться на выставку достижений американского ликпрома. В одной из комнат на столе разложен мерч с символикой Red Stars, и тот, что был популярен в Японии, и совершенно новый. К футболкам с нашими портретами, шейным платкам, кассетам, дискам и разной мелочевке типа флажков, брелоков и зажигалок с логотипом Red Stars тут добавились большие круглые значки и яркие бейсболки, непременный атрибут американских болельщиков, и футболки с изображением меня любимого, восседающего на Хонде. Ха, я даже догадываюсь, с какого фото сделано это изображение. Ну, Майкл, все у него в дело идет, на всем зарабатывает. Сотрудники, занимающиеся маркетингом, снова превзошли самих себя. Сработают ли в Америке бабочки с пайетками и маленькие черные шляпки а-ля Джексон, если честно, не знаю, но скорее всего да. А вот по поводу тех красных светящихся звездочек на палочке, у меня что-то есть большие сомнения, это все же чисто японская тема. Хотя Гор заверяет, что они и здесь прокатят, плюс тысячи звездочек в темноте арены должны выглядеть весьма и весьма эффектно. Помнится, АЦДЦ тоже такое проворачивали с красными, светящимися рожками. Но мне за такие рожки в ЦК быстро рога подшибают. Насчет футболок с хатикой я тоже не уверен. Это он в Японии звезда первой величины, а здесь его никто практически не знает. Но поскольку небольшие остатки от прежней партии для Японии у нас есть, то почему бы и не пустить их здесь в продажу. То же самое с календарями и постерами, где мы со звездочками в образе японцев. Песня Japanese Girls в нашем гастрольном репертуаре осталась, так что эта тема вполне может сработать. А это что? Киваю на телевизор, висящий в углу комнаты и работающий без звука. Славка хватает пульт и прибавляет громкость. У всех присутствующих глаза лезут на лоб. Идут новости, на экране кадры со стоянки перед студией, суетящаяся полиция, автобусы, невозмутимые ФБРовцы. Затем показывают наш триумфальный выход. К счастью, на этом репортеров, видимо, кто-то спугнул, поскольку в кадре зарябило, и съемка оборвалась. Уф-эф, мы с Сергеем Сергеевичем переглянулись и дружно выдохнули. Мои нахальные угрозы в адрес ФБР папарацци заснять не успели. Комментарии ведущих подаются в таком духе, что просто так полиция и агенты бюро куда-то не приезжают. Что-то в студии случилось. Но что, Ведущие начинают азартно гадать на кофейной гуще. Наркотики, ссора, но зачем тогда сотрудники службы гражданства и иммиграции приезжали? Может, что-то с солистами группы? И тут неожиданно ведущие переключаются на погибшую Веру, вспоминают историю с автоаварией, дают фотографии с места ее гибели в парижском тоннеле. Нет, ну не суки ли, а? Не сдержался наш интеллигентный Клаймич. Суки. Еще какие? Киваю я. Теперь пока не докопаются, не успокоятся. Хуже другое, задумчиво говорит СС. Не хотелось бы и дальше портить отношения с ФБР. А они ведь могут подумать, что это мы из мести устроили слив видео на ТВ. А давайте пошлем пригласительные билеты в местное отделение ФБР. Я поворачиваюсь к Клаймичу и Гору, на самые лучшие места в ВИП ложу. Майкл, у тебя есть кому позвонить? Позвонить-то есть кому? Продюсер тяжело вздыхает. Только захотят ли они мириться? Надо билеты самим отвезти и объяснить, что к сливу мы не имеем никакого отношения. Наша камера вообще с другого ракурса работала. В качестве доказательства можно даже кассету им представить. Только не наш исходник, а копию сделать. Если мы с ними не помиримся, то нам с Сергеем Сергеевичем придется вечером уже с генералом Веверсом объясняться. Смеешься. До нашего посольства в Вашингтоне отсюда 4 часа только на самолете. В Сан-Франциско есть наше консульство, но это тоже 1300 км в один конец. США, это тебе не Европа. Тогда выход один, замириться с ФБР, а с генералом будем объясняться, когда послезавтра в Сан-Франциско попадем. Завтра ночью, поправляет меня Майкл, на автобусе туда поедут только музыканты, а у вас с девочками будет ночной перелет. Парни и в автобусе выспятся, а вам нужен полноценный отдых. Хорошо, тогда отправляй своего человека в местное отделение ФБР, а мы идем репетировать. И пусть стаффы не забудут взять все эти сувениры на подарки фанатам из фокус-группы. Виктор, я тоже поеду в ФБР, принимает непростое решение СС. Я пожимаю плечами, пусть едет, отдувается. В конце концов, полковник лучше меня знает, как нужно с ними разговаривать. Рыбак рыбака, как говорится, а на генеральном прогоне его присутствие все равно не требуется. Мне так стыдно, всхлипывает у меня за спиной Лада, это же из-за меня все неприятности. Стыдно? Тогда возьми себя в руки, девочка, и отправляйся на сцену. Отрезает Сергей Сергеевич, лучшее, что ты сейчас можешь сделать, это выступить так, чтобы мы все тобой гордились, поняла, и нам не нужно никаких твоих оправданий. Звездочка кивает и действительно берет себя в руки. Я же малодушно радуюсь, что мне не придется объясняться с ней. Вот умеет наш полковник мотивировать людей. Глава 5. Ух, вот это денек у нас выдался. Не знаю, как я не сдох к вечеру. Причем, доконал меня не вокал, а физические нагрузки на сцене. Звездочки и танцоры давно отправились отдыхать в гостиницу. Охреневшие от восторга и нагруженные подарками фанаты из фокус-группы рванули делиться впечатлениями с друзьями. А я все продолжал оттачивать до безупречности трюки на сцене. Угу, пока за мной лично не приехал сердитый Сергей Сергеевич и в приказном порядке не прервал мое самоистязание. Зуб даю, это кто-то из наших бодигардов позвонил ему в отеле и настучал, что я здесь себе жил и рву, в союз труп привезем. По дороге в гостиницу полковник решил мне в машине допрос устроить по поводу Лады. От его всевидящего ока не скрылось, что звездочка уже за завтраком вела себя странно. Пришлось колоться, все равно ведь докопается, но рассказал про конфуз без лишних подробностей. Ну, и порадовал бы девочку. Хмыкнул в ответ этот прожженный циник. Я что вам, портовая шлюха, подкладывать меня под всех желающих? Не по-детски вспылил, обидевшись на такое предложение. Но полковник пропустил мимо ушей мое хамство и лишь спокойно пожал плечами. Так ведь ради общего дела. Угу, расскажите мне, как вы семью Каузиса разрушили. Крепкую, советскую, дабы подложить красавца-губиста под Кристину Анассис, наследницу танкерного флота. Хотел сказать, да промолчал. Поди, операция-то еще идет. Возможно, нам с этим Каузисом еще в Лондоне придется встретиться. Анассис вывезет муженька в Англию, будет вести там светскую жизнь в высшем обществе. Куда и я теперь, как бы вхож. Их таких девиц ради общего дела уже целый список набрался. А дальше что? Как в анекдоте будет, много царевичей приходили свататься к царевне Несмеяне, и никому она не отказала. Прости, ведь не подумал, засмеялся дядька, но в глазах не было ни малейшего раскаяния. Ладно, проехали. С ФБР все нормально прошло, вполне. Поломались немного для вида, Но кассету и билеты забрали. Им ведь тоже дураками выглядеть не хочется. Лучше уж худой мир. И то правда. Добравшись до номера, первым делом позвонил в Москву. Сначала жене Завадского, ласково поинтересовался, чем я могу ей помочь, чтобы она перестала трепать нервы бедному Кольке. Все оказалось непросто. Есть в СССР такая важная вещь, как непрерывный стаж, про который я совершенно забыл. После увольнения с прежней работы человеку необходимо в течение месяца устроиться на новую, иначе стаж его прервется. А от непрерывного стажа зависит не только будущая пенсия, но и куча всего другого, например, размер выплат по больничному, размер 13-й зарплаты, разных премий и прочих профсоюзных ништяков. Заверив Светлану Завадскую, что вопрос с ее работой будет обязательно решен в ближайшие же дни, попросил ее срочно помириться с мужем и не срывать нам важнейшие для государства гастроли. Кажется, с такой точки зрения ей свою чисто семейную ссору и в голову не приходило рассматривать, а не мешало бы. Вот что значит на год оторваться от мужа и о жизни нашей студии иметь весьма поверхностное представление. Будем исправлять ситуацию. Потом позвонил домой, отчитался маме, что со мной все в порядке. Соблюдаю спортивный режим, хорошо питаюсь, плаваю в бассейне, тренировки не пропускаю. Попросил ее связаться со своей закадычной подружкой Щелоковой по поводу трудоустройства Завадской. Объяснил маме в красках всю ситуацию, получил от нее заверение, что все будет проделано сегодня же. Ну, если мама пообещала, значит об этом можно вообще больше не думать. Но, конечно, ни о каком вечернем походе в спортзал или бассейн речи уже не шло. Я еле до номера добрался, поэтому здесь же и поужинал. Единственным спасением для измученной трюками тушки стал профессиональный расслабляющий массаж. Так потом и вырубился под умелыми руками Андрея. Даже наши вечерние посиделки с сотрудниками перед телевизором в холле сегодня пропустил. Но вроде бы в местных новостях больше не сообщили ничего нового об инциденте в студии, только упомянули о какой-то мелкой драке с участием фанатов. Так что наши быстро переключили телек на МТВ, а там уже вовсю крутили свежий клип «Суммермоветон», где я на крыле новейшего МиГ-31, и все предыдущие 5 наших клипов там тоже в постоянной ротации. Откуда 5? Так кроме «Тенацлоцк Постман», снятого еще в Англии, нашумевших «Инхи Арменов» и «Япониси Гирлс», у нас теперь есть еще 2 клипа, смонтированные на основе концертных съемок, «Ремембер Хетими» с моей лунной походкой и «Лови То Хати Йоу», с танцами в стиле фламенко. Так что считай, мы на МТВ сейчас чуть ли не лидеры по количеству клипов. Другие исполнители, конечно, тоже время не теряют. Многие, посмотрев на нас, бросились снимать собственные ролики. Только ведь для хорошего клипа нужно время, деньги и, главное, интересная концепция. А большинство из них пошло по самому простому пути, монтируя в короткие видео свои концертные номера. Ну посмотрю я на унылые лица конкурентов, когда к Рождеству выйдет бомбический Last Christmas. Уж Бон М с их прошлогодним рождественским кавером Mars Boy Child мы точно переплюнем. И никакой религии. Первая строчка в хит-параде рождественских синглов будет наша. Мало того, уверенно вангую, что в ближайшие пару лет среди рождественских хитов к Last Christmas по уровню популярности, если только Хапынев Яра Табба приблизится, но это уже будет в следующем 1980 году. А к тому времени мы сподобимся что-нибудь еще убойное выпустить, например «Датхей Кноф» и «Тест Чристмас», который идеально ляжет на тему голодающих детей Африки и нашего благотворительного фонда. 6 сентября 1979 года, 10:00, Сиэтл Окр, Вашингтон, США. Утром в день нашего первого концерта я открыл глаза и с удивлением понял, что отлично выспался. Все-таки спортивный режим, в котором я жил последнее время, творит чудеса, и молодое тренированное тело начало на удивление быстро восстанавливается. Традиционный утренний бег, разминка в боксерском клубе, получасовой заплыв в бассейне, основательный завтрак, и вот я уже ощущаю себя полным сил и готовым на новые свершения. У коллектива настроение тоже боевое, и я бы даже сказал, приподнятое, ведь вчера прогон прошел на 5 с плюсом, даже не налажил никто. Правда, Ладу пришлось уговорить хлопнуть рюмашку коньяка, чтобы наша звездочка расслабилась немного и поймала кураж на сцене. Хотя подозреваю, что при ее комплекции, Ладе вполне хватило бы и пробку нюхнуть. Что ж, надеюсь, сегодня мы обойдемся без женских истерик. Концерт начинается с умышленной задержки. Это Майкл настоял на том, чтобы использовать подобную западную фишку, чтобы немного помучить публику и разжечь ее аппетит ожиданием. В результате вместо 18:30 начинаем почти в 7. Публика достаточно разгоряченная, тут и там раздается свист и нетерпеливые призывы начинать, кто-то даже пытается запеть. Наконец, на стадионе гаснет свет, погружая его в кромешную темноту. Публика тут же реагирует, взрываясь воплями одобрения. Где-то в отдалении завывает сирена и звучат первые аккорды «Тхе-финал Саундовн». Лучи вспыхнувших прожекторов суматошно пробегают по стадиону, выхватывая лица возбужденных зрителей. На огромном экране появляются часы с обратным отсчетом последних секунд перед стартом. На эффектное вступление нашего нового хита накладывается безжизненный механический голос, сдобренный шуршанием радиопомех и отдающий команды, предшествующие взлету космического корабля. Все так натурально, что у меня самого мурашки бегут по коже. Все прямо один в один, как в ЦУПе перед запуском. Вспышки света по очереди выхватывают каждого из наших музыкантов, а потом лучи всех прожекторов сходятся в одной точке за пределами сцены, на мотоцикле, за рулем которого сижу я. Один из стежей, переодетый в камуфляж, дает мне отмашку двумя клетчатыми стартовыми флагами. Мысленно перекрестившись, ударяю ногой по стартеру. Хонда заводится с полпинка, я убираю боковой упор. Погнали. Мой байк, взревев, взлетает по наклонному пандусу и мчится на сцену. Зал взрывается такими воплями, что за ними не слышно музыки. У боковой стены, состоящей из огромных колонок, я лихо торможу, отчего Хонду юзом разворачивает на 90 градусов. Сколько вчера тренировал этот трюк, не передать словами. Ставлю упор и легко соскакиваю с байка. Звуки музыки тем временем все нарастают и нарастают. По языку подиума и краям сцены пробегают первые дорожки сигнальных огней. Вступление у финального отсчета довольно длинное, и пока оно набирает мощь, я успеваю без спешки вернуться в центр сцены, давая зрителям рассмотреть себя во всей красе. Кожаная летная куртка в ярких нашивках, футболка хаки и штаны карго, заправленные в высокие шнурованные сапоги на грубой рифленой подошве, на руках байкерские перчатки с обрезанными пальцами. Из всех украшений только сверкающий пацифик на груди. Это теперь мой талисман. Блестящих звездных коллег и так вокруг слишком много, мне нужно чем-то кардинально отличаться от них, да, и разнообразить свой имидж не помешает. И сейчас я меньше всего похож на слащавого исполнителя стиля диско в стразах или на безумного рок-н-ролльщика в обтягивающем трико. Скорее уж перед зрителем типичный байкер с закосом под сурового рокера, или военный летчик, удравший в самоволку. А музыка все нарастает и нарастает, набирая мощи, и в момент моего касания микрофонной стойки, раздаются первые взрывы, из нескольких точек на краю сцены вылетают вверх высокие снопы и искры валит дым. Роб лупит по барабанам, Кирилл с видом интеллигентного маньяка самозабвенно терзает новый синтезатор, Колян и Глеб выдают свои гитарные партии. На экране в это время показывают кадры с ЦУПом, стартовую площадку космодрома, по изображению беспрерывно бегут ряды электронных цифр. Отрепетированным движением я несколько раз прокручиваю вокруг себя микрофонную стойку, вызывая рев фанатов. Гитаристы в это время выходят на исходные позиции, выстраиваясь со мной в одну линию. В нужный момент мы все делаем синхронный выпад правой ногой с наклоном вперед. И еще раз, и еще. Вступление заканчивается, и я затягиваю первые слова нетленки, продолжая мучить бедную стойку. Вери лявинг тагитхир. Буд стил лейтес фаривелу. Ант майби вери лэлцами бацк. То ярдх, вход сантелу, и гуес стхири ис но анет обламе. Вери лявинг граунд, вилутхинг с евер бетхесами агэн. В конце первого куплета на словах «И тест хе финал саундовн» мы с парнями снова делаем синхронный выпад вперед на каждом повторе единственной фразы припева. Народ в партере вскидывает вверх руки. Перед нами целый лес рук. Верехи один кфор Венус. Насилую я микрофонную стойку в стиле Бон Джови. Ант стил вест ант тал. Сауси май битхей весиенус. Ант вилцами усал. Ях. Витх саманелик хтьяр стого. Эффектно припадаю на одно колено. Ант хинг сто бефаунд. То бефаунд. Ем сурит хат ве и лелалу мисс херсо. На словах «И тест хе финал саундовн» покидаю центр сцены, перемещаясь к Коле Завадскому. И припев мы с ним поем, уже склоняясь головами к одному микрофону. Под нашими ногами начинает пульсировать светящаяся красная звезда, бросая багровые отсветы на наши лица и придавая всему происходящему на сцене какой-то дюже инфернальный вид. Покажут съемки Суслову, Его же Кондратий хватит. Так я и не против. Не надо будет дожидаться 81 го. Дальше Завадский мощно задвигает соло на гитаре, под очередной выброс снопов искры дыма, а я, выдернув беспроводной микрофон из стойки, в несколько мощных прыжков взбегаю по ступеням лестницы и запрыгиваю на платформу подъемника, находившегося до этого в тени. Перевожу дыхание и чувствую, как к моему поясу кто-то из технарей в темноте цепляет страховочный трос, лонжу. Порядок. Лучи прожекторов снова сходятся на мне, и платформа начинает медленно подниматься вверх, приковывая к себе внимание зала. Я словно возношусь в небо, широко раскинув руки в стороны и закинув голову вверх. Колька в это время продолжает выкладываться на все сто, вытворяя на своей гитаре что-то запредельное. Арена беснуется и ревет, впадая в экстаз, девчонки визжат, их визг временам переходит в ультразвук. Реакция публики в общем-то ожидаемая. Фокус-группу на этом моменте тоже вчера переклинило. Но наши мощные колонки хрен переоришь. Повторение первого куплета и последний припев я пою, стоя на 4-метровой высоте. Подо мной продолжают взрываться снопы искр. По партеру и трибунам мельтешат лучи прожекторов. Сцена вся в дыму. Допев последнюю фразу, вижу, как все на сцене начинают мигать, парни отходят, освобождая для меня центр сцены. И я смело прыгаю вниз, оттолкнувшись ногами от края платформы. Лечу с красивым прогибом назад, раскинув в полете руки. Прожектора в этот момент освещают меня снизу под таким углом, что за моей спиной страховочный трос практически незаметен. И я, как в замедленной съемке, в затяжном прыжке пролетаю над сценой, приземляясь точно в центр светящейся звезды. На последнем аккорде финального отсчета все снова взрывается, а потом сцена мгновенно погружается в темноту. Только прожекторы уперлись светящимися столбами вверх, и по арене волнами гуляет затихающее эхо последних аккордов. Кто-то быстро отцепляет трос, освобождая меня, и когда свет снова вспыхивает, я уже успеваю исчезнуть со сцены. Сейчас зрителям нужно дать какое-то время, чтобы немного успокоиться и прийти в себя, потому что следующая песня будет медленная. За кулисами Сергей Сергеевич протягивает мне махровое полотенце, укоризненно качает головой. «Бедовый ты парень, Витя, хоть бы маму свою пожалел». На прогоне Сергея Сергеевича вчера не было, так что трюк с затяжным прыжком он не видел, только мой выезд на сцену на байке. Застал бы меня в полете, точно бы запретил. «Имант Янович голову тебе отвернет за такую самодеятельность». Нормально, успокаиваю я его, вытирая полотенцем голову и шею, это был самый опасный из моих трюков, а в цирке даже простые наездники на репетициях летают с такой лонжей по 100 раз на дню. Ко мне тут же подскакивает взволнованная Светка, начинает поправлять грим и мои вздыбленные вихры. «Ну, ты даешь, я чуть со страха не померла, когда ты сиганул с этой верхотуры». Самого еще потряхивает, шепчу я ей на ухо, чтобы полковник не слышал. «А если б убился? Не дрейфь. Думаешь, я первый, кто так над сценой летает? Вообще-то из певцов, кажется, действительно первый». По словам Майкла, пока до этого еще никто не додумался. Ну, или он просто не в курсе. Но до прыжков и полета в Бон-Джови еще 7 долгих лет. Чуть раньше отличится солист группы Ван Хален. Собственно, я у него этот коронный прыжок и увидел, только доработал немного. И да, у попрыгунчика Лерота, пожалуй, самые эффектные прыжки из всех наших коллег. Растяжка у парня отличная, а энергия из него так и прет. Я, конечно, в свою копилку еще кое-что взял из его фирменных фишек. «Витя, не тормози». Клаймич меня хлопает по плечу, стараясь перекричать шум на арене. Фанаты беснуются, рев стоит просто невозможный. 2 минуты и на сцену. «Дайте хотя бы водички глотнуть». Кто-то из стаффов тут же протягивает мне минералку, и я припадаю к горлышку бутылки, делая несколько жадных глотков. Судя по реакции на первую песню, зрители могут и на сцену полезть. Сергей Сергеевич хмуро потер подбородок. «План эвакуации хорошо помнишь? Да уж тут забудешь». Я делаю еще пару глотков, потом несколько энергичных взмахов руками, расправляя спину и грудную клетку. Сопровождаю их глубокими вдохами и выдохами. Потом короткое упражнение для голоса по совету Михаила Юрьевича. «Я готов». Свет на арене гаснет и рев фанатов стихает. Пока звучит вступление «Суммермоветон», на сцене светится только экран, где в параллель начинается наш новый клип. На экране я на фоне закатного неба расслабленно сижу на крыле мига, прислонившись спиной к фонарю кабины. С этим кадром нам больше всего потрепали нервы, Не дай бог панель приборов будет видна. Вид задумчивый и расслабленный, я смотрю вдаль, зажав в зубах стебелек травы. Одет я там так же, как и сейчас на сцене, только на носу очки, авиаторы. Пользуясь темнотой, выкатываю Хонду ближе к краю сцены и опускаю упор. Мне остается только перекинуть ногу, чтобы сесть боком, развернувшись к зрителям. Клип на экране идет без звука, но синхронность музыки отрепетирована нами так, что у зрителя создается полная иллюзия одновременного звучания. И когда в следующий момент на фразе «Stay, don't you walk away» камера показывает меня стоящим на крыле и смотрящим в небо, на сцене я тоже уже стою, расставив ноги на ширине плеч, а на припеве точно так же закидываю голову и заслоняю рукой глаза от закатного солнца. Песня спокойная, грустная, движений по сцене мало, поэтому следить за своим дыханием мне довольно легко. Главное напряжение в последнем куплете, когда я держу одну ноту целых 17 секунд, пока у меня больше не получается, вот 17, и хоть ты тресни. Даже не знаю, дотяну ли когда-нибудь до 20, как у Мартена Харкита, но я пока не сдаюсь. И Михаил Юрьевич тоже считает, что рано отступать. Но это только на экране я легко вытягиваю припев на камеру, красиво открывая рот под отредактированную фонограмму. А здесь, на сцене, и вживую этот подвиг требует от меня неимоверного напряжения голосовых связок. Впрочем, зрители и мои 17 привели в бешеный восторг, арена аж взвыла от восторга. На последней фразе «Суммермоветон» музыка постепенно затихает и солнце эффектно садится за горизонт. На экране мы с мигом погружаемся в сумерки, и одновременно на сцене тоже гаснет свет. Блин, мы с Шахназаровым этот короткий момент 3 дня с камерой ловили. Мотались на военный аэродром как по расписанию, чтобы успеть выставить камеру к закату. Я в общей сложности больше 3 часов на крыле мига провел и, можно сказать, уже сроднился с этим небесным красавцем. Правда, полетать на нем мне 2-м номером в спарке так и не разрешили, а техники долго, наверное, пальцем потом у виска крутили, не понимая, к чему были такие сложности и все мои мучения. Но зато результат теперь налицо. Молодчина. Обнимает меня за кулисами Михаил Юрьевич. Кажется, он больше всех остальных переволновался, публика в восторге. А может, им новейший истребитель-перехватчик так понравился. Смеюсь я, или шикарные кадры осеннего заката. Здесь ведь в Штатах очень любят красивое шоу. Пей, давай, шутник. Протягивает он мне стаканчик с теплым травяным отваром. Девчата уже готовы к выходу. Я нахожу взглядом сначала Альдену, потом Ладу. Звездочки одеты в армейский камуфляж, глаза горят. Рядом выстроилась подтанцовка. Тоже бьют копытом в нетерпении. Давайте отмашку, я тоже готов. Глава 6. После концерта ненадолго заезжаем в гостиницу. У нас не больше часа, чтобы привести себя в порядок, поужинать и забрать свои вещи из номера. Впереди аэропорт и ночной перелет в Сан-Франциско. Это музыканты могут позволить себе 1300 километров с комфортом проехать в прекрасном автобусе с эмблемой Red Stars, а у нас со звездочками уже завтра в полдень важное интервью на местной радиостанции, и еще куча других дел до вечера. Львова в сотый раз проверяет кофры с нашей одеждой, в которой мы проведем завтрашний день, дает последние наставления Светику, которая летит вместе с нами и за все это отвечает. Сама Татьяна Леонидовна остается паковать вешало со сценическими костюмами в один из огромных трейлеров, эту важную миссию она никогда и никому не доверит. Светуль, только ради бога не забудь проследить, чтобы утром вся одежда была отглажена. Прямо вызывай в номер сотрудников гостиницы, и обязательно сама иди с ними, чтобы они там чего-нибудь не испортили. Татьян, успокойся. Ну, не в первый же раз. Я за всем присмотрю, обещаю. Наша гример и по совместительству парикмахер, прощаясь, тепло обнимается с Львовой и успокаивающе гладит ее по плечу. Альдена насмешливо фыркает, наблюдая из окна машины, как мило воркует между собой эта парочка вечных соперниц. Но их соперничество распространяется исключительно на Леху, во всем, что касается работы, они союзницы. И стоит мамонту пропасть с радаров, как между женщинами тут же воцаряется мир и спокойствие. Вот и на этих гастролях они работают на удивление слаженно. Светик у Татьяны Леонидовны первая помощница, и все свободное время она проводит в костюмерной, помогая модельеру с нашими сценическими костюмами, которых день ото дня становится все больше и больше. Вот, казалось бы, устал так, что растекся медузой в кресле самолета, и даже пошевелиться не могу. Тут бы и провалиться мне в спасительный сон, как в глубокий черный омут. А вот нет, мозг продолжает работать, снова и снова переваривая прошедший концерт, и чувствую, что пока не прокручу в памяти все до конца, не засну. До сих пор в ушах стоит рев огромной арены, а в глазах возбужденные лица зрителей. Как мы выбирались со стадиона, это отдельная история. Думал, что наш огромный автобус никогда не покинет стоянку, даже полицейское оцепление не сильно помогло. Уезжали бы в лимузине, точно не выбрались оттуда без потерь. Так что пришлось копам вмешаться, чтобы утихомирить самых буйных фанатов. И счастье, что наш ночной отлет в Сан-Франциско удалось сохранить в тайне от прессы и фанатов, машины подъехали прямо к трапу самолета. Снова переключаюсь на концерт. Тишина. Зрители затаили дыхание после суммермоветон. Раздается тревожный вой военных сирен, и темноту арены разрезают сполохи прожекторов, которые мечутся по сцене и по трибунам. Звучат первые аккорды «Йоури Инхи Арменов», и арена взрывается криками одобрения. Нашу песню уже хорошо знают в Америке, за 2 месяца она даже успела войти в горячую десятку, что вовсе не мудрено. Мало того, что на МТВ постоянно этот клип крутит, так еще и сама антивоенная тема для американцев крайне болезненная. Вьетнам закончился для США больше 5 лет назад, и обязательную военную службу отменили тогда же, но память о вьетнамской войне для американцев – это не заживающая рана. Шутка ли, 60 000 убитых и пропавших без вести, а сколько ветеранов вернулось с этой безумной войны покалеченными и физически, и морально. Так что антивоенные настроения в Штатах сильны до сих пор, и фильм «Коппола Апокалипсис сегодня» – яркое тому подтверждение. Он уже собрал кучу кинонаград, включая «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а еще больше этот фильм соберет в начале следующего 1980 года, 3 «Золотых глобуса» и 2 «Оскара». На экране начинается трансляция клипа, на сцену выбегают солдаты в камуфляже и шустро выстраиваются в 2 ровные шеренги. На них пятнистые штаны, высокие берцы и футболки цвета хаки, на груди солдатские жетоны, на головах военные кепи. Они застывают с каменными лицами, широко расставив ноги и заложив руки за спину. Это все очень узнаваемо для публики, хоть форма на наших артистах и не повторяет один в один американскую. Мы с музыкантами скромно стоим в глубине сцены, в этом номере у нас лишь вокал. Фоном для артистов служат наши тяжи в хаки, которые стоят по 2 у края сцены с муляжами автоматов в руках. Сценка с сержантом с хлыстом в руках и с мелким солдатиком в конце колонны вызывает одобрительный свист и смех зрителей. Уж больно узнаваем образ жесткого солдафона с закатанными рукавами и зеркальными авиаторами на каменном лице, именно так сержантов здесь в фильмах и изображают. После его резкого свистка солдаты начинают маршировать на месте, слаженно перестраиваясь в колонну, а потом переходя на бег на месте. Снова свисток, солдаты дружно падают на сцену и отжимаются. Новый свисток, и солдаты синхронным движением рук наносят черные полосы маскировки на свои лица, а потом мгновенно рассыпаются по краю сцены, пригибаясь и припадая на одно колено. Прикладывают руку к глазам козырьком, поводя головой из стороны в сторону, будто высматривают в огромном зале затаившегося противника. Затем дружно вскидывают руки в характерном жесте, словно держат в них пистолеты и берут на мушку воображаемого врага. Под крик сержанта «Станту Панфикхт» солдаты вскакивают и выстраиваются в колонну по 2. Строевым шагом они маршируют по подиуму, замирая с приподнятой ногой на каждом слове «нов», делая полшага назад и затем, продолжая маршировать вперед. У маршировки сложный рисунок, но у ребят она получается уже безупречно, и выглядит это очень эффектно. В конце подиума солдаты снова припадают на колено, и козырьком приставляют руку к глазам. Воображаемый враг снова берется на мушку. На последних аккордах все солдаты возвращаются на сцену, вспыхивает свет, и они синхронно стягивают с себя кепи. По арене разносятся восхищенные крики, потому что у большинства из солдат по плечам рассыпаются длинные волосы. Поняв, что перед ними не только парни, но и девушки, зрители долго не отпускают артистов, награждая их одобрительными криками, свистом и аплодисментами. Следующую песню «Таки он ми» я снова пою без звездочек, успев перед этим сменить за кулисами коричневую куртку в нашивках на черный пилот. С черными высокими сапогами она тоже смотрится вполне неплохо. Тем более, что я опять оседлал свою Хонду и изображаю поездку на байке, время от времени пригибаясь к рулю. В мою сторону направлен мощный вентилятор, который ерошит волосы и от которого распахиваются полы куртки, Так что из зала это выглядит вполне правдоподобно. В Сиэтле эту забойную песню зрители встречают более благожелательно, чем в Японии, но такого дикого восторга, как «Пхе финал цаундовны Йоуре Инхе Арменов», она все равно не вызывает. Пока, собрав заслуженные аплодисменты, я, наконец, сваливаю за кулисы, чтобы уступить место Альдене. Сейчас настает ее звездный час «Still Loving You». На ходу чмокаю подругу в щечку, на мое пожелание ни пуха, ни пера, она привычно отмахивается от меня, посылая к черту. Но мыслями уже вся на сцене, до сих пор страшно переживает, когда приходится выступать одной, без нас с Ладой. И чего переживать, в первый раз что ли? Черный смокинг, надетый прямо на голое тело в сочетании с высоким конским хвостом и алой помадой, выглядит просто шикарно. Высоченные шпильки добавляют роста и так стройной звездочки. Свет на арене снова гаснет, раздаются первые аккорды «Still Loving You», и Альдена, резко выдохнув, решительно отправляется на сцену. Концертный вариант этой песни длится больше 7 минут, а с аплодисментами будет еще дольше. За это время я вполне успеваю по-быстрому ополоснуться и полностью переодеться для следующей песни «Want It That Way», которую мы исполняем вместе с рижанами. Облачившись в брюки бананы и белую футболку, шнурую высокие кроссовки, придавая им немного небрежный вид. Завершаю модный лук стеганым жилетом а-ля «Назад в будущее» и бегу за кулисы. Там уже собрались все наши, наблюдая за выступлением Альдены. Я тоже еще успеваю застать, как она произносит свое последнее «Still Loving You» и замирает в перекрестке лучей нескольких софитов. Последние аккорды смолкают, и на трибунах несколько секунд царит оглушительная тишина, а затем арена взрывается восторженными аплодисментами и мужским ревом. Мы за кулисами выдыхаем, довольные реакцией американской публики. Вот не зря сольная песня Альдены до сих пор в горячей десятке Билборда. Обидно, что на фоне всех исполненных песен, таки он мне как-то потерялась. Она даже в двадцатку горячих хитов пока не входит. Срочно нужен клип для ее полноценной раскрутки. Я даже не сомневаюсь, что эта песня еще возьмет свое. Но раньше будущей весны ждать его совершенно бесполезно, потому что павильонные съемки мы с Ладой сможем начать не раньше декабря, а то и вообще в январе. А затем предстоит долгий и кропотливый монтаж, чтобы собрать воедино анимацию, трюки на байке и кадры обычной съемки. Сколько это все займет времени, пока даже непонятно. Надеюсь, к маю управимся. К тому же у МТВ сейчас еще нет продуманной системы награждения, сам канал пока работает практически в тестовом режиме. Так зачем спешить? Подождем немного и заберем потом все награды, что есть. Все равно этот клип долго еще никто не сможет переплюнуть. Можно только догадываться, сколько наград соберет улучшенная версия клипа, если даже первоначальная в 86-м году получила сразу 6 наград. Лучшая режиссура, лучший новый исполнитель на видео, лучшее концептуальное видео, лучшее экспериментальное видео, лучшие спецэффекты и выбор зрителя. Сейчас у нас в приоритете съемки другого клипа, Last Christmas, который кровь из носа, но должен быть запущен в ротацию на МТВ не позднее 15 декабря, а еще лучше успеть до 10 го. А у нас пока только сценарий написан. Даже не вся одежда к съемкам пошита, часть тканей для стильных пальто и курток нужно будет купить здесь, в США. Потому что в Союзе сейчас такого с огнем не найти, при наличии любого блата и связей. И горнолыжный курорт для съемок еще не выбран, Шахназаров как раз сейчас мотается по всей стране в поисках подходящей натуры, чтобы к нашему возвращению в Москву предложить на выбор 2-3 варианта. За это я переживаю больше всего, фуникулер в клипе должен выглядеть не хуже, чем за границей. А у нас в СССР есть сейчас такой, вот тот оно. Чую, по-любому будет Домбай, других локаций такого уровня нет. В соседнее кресло плюхается Альдена. Не спишь? Не сплю. Никак после концерта не отойду. Вот и меня до сих пор всю трясет. Снежная королева передергивает плечами. Может, по снотворному? Не надо. Завтра будем весь день квелыми, а у нас дел до хрена. И вот вроде уже не новички. Был же у Эмбли, Будакан, Космос в Москве с Дастином. Чего же так вштырило-то? Другая публика. Начало загибать пальцы подруга, огромная сцена, все время норовишь в слепое аудиопятно залезть. Да еще эта дурацкая история с Ладой, все на нервах. А вдруг сорвется концерт? Кстати, я заметила в VIP-зоне ФБРовцев. Представляешь, пришли упыри, не постеснялись. Мы же сами им билеты отправили с Сергеем Сергеевичем. Я поудобнее развернулся в кресле, покрутил шеи, свел лопатки, расправляя затекшую спину. Массажист Андрей наскоро промял мне воротниковую зону и повышенный тонус мышц снял, но как снимешь тонус в мозгах? ХМ, только сексом, и никак иначе. Задумчиво посмотрел на Альдану и как бы ненароком положил руку на девичье колено. Благо у ее джинсовой юбки длина очень правильная, едва до коленной доходит. Правда, узковато немного, но это не беда. Снежная королева, не замечая мой призывный взгляд и мои нахальные поползновения, в негодовании перечисляла дальше. А сценические костюмы, то в поту плаваешь от жара, идущего от софитов, то где-нибудь режет или жмет. И туфли на шпильках, это же от кромешной. Альдана, наконец, почувствовала мою ладонь у себя под юбкой и с подозрением уставилась на меня. «Эй, ты что задумал? Любовь моя, а не уединиться ли нам?» Альдана явно выпадает в осадок от такого предложения, но интерес к нему проявляет. «А как ты себе это представляешь? Ты разве не слышал об американском изобретении?» Я деланно удивляюсь, оглядываю спящий салон самолета и перехожу на шепот. «Мили Хикхслуп» или «Клуб высокой мили». «Нет, а что это?» «Неофициальное объединение людей, занимавшихся любовью на борту летящего самолета. Золотой значок с крылышками, 3 и более раза, серебряный, 2, бронзовый, 1». Вдохновенно вру я, продолжая поглаживать стройную ногу подруги, предлагаю вступить в их славные ряды. Альдану бросает в краску, но само предложение возмущения не вызывает. Она лишь снова недоуменно оглядывает полупустой салон. Ночные рейсы не пользуются большим спросом, в Америке и дневных с лихвой хватает, на популярных маршрутах они здесь летают чуть ли не с периодичностью рейсового автобуса. Но где? Сейчас встаешь и идешь в правый туалет, но не запираешься. Ждешь меня. Моя рука многообещающе продвинулась дальше по бедру. Ты сейчас серьезно? Изумилась Альдана. Более чем. Главное не упасть и не загреметь во время воздушной ямы. Мои губы коснулись уха девушки, зато представляешь, какие у нас будут воспоминания. Звездочка колеблется недолго, резко встает, одергивает юбку. Внимательно на меня смотрит. Неужели я серьезно? Уверенно киваю ей. Целиком и полностью. Не струсишь? Принимая мой вызов, Альдана усмехается и, сексуально покачивая бедрами, направляется в конец самолета. У меня мигом пересыхает во рту. Я уже готов, немедля, сорваться вслед за ней. Но держусь. Мало ли, кто не спит из пассажиров, только дремлет или изображает сон. Надо все-таки чуток подождать. Наконец, встаю и, демонстративно потирая глаза, словно спросонья, иду по проходу в сторону туалета, а самого уже потряхивает в предвкушении. Виктор Селезнев, пожилая американка с волосами голубыми, как у Мальвины, восторженно таращится на меня, а потом хватает за руку, прижимая ее к своей обвисшей груди. О, боже, внуки не поверят мне. О, нет, я и сама не верю себе. Как такое может быть? Блин, швабра старая, как же не вовремя ты очнулась. Сейчас всех пассажиров разбудит своими воплями. Хуже того, еще и мою охрану переполошит. Я выдавливаю из себя любезную улыбку и прикладываю палец к губам, вежливо призывая старушку заткнуться и не будить окружающих. Но куда там, у бабульки, видимо, бессонница, а тут вдруг такое бесплатное развлечение. Скрипя зубами, приходится присесть рядом с ней и выслушать рассказ, какие замечательные у нее внуки и как они любят нашу группу. Из сумочки достается фото, на котором запечатлены два здоровых лба с абсолютно дебильными улыбками на загорелых лицах. Понятно, быстро от бабки не отделаться. А меня, между прочим, шикарная женщина ждет. И зная характер Альданы, скоро ей ждать надоест, и тогда о сексе в стиле высокой мили можно будет забыть. Мадам, ласково улыбаюсь я назойливой бабке, если вы сейчас позволите мне прогуляться до туалета, то после я с огромным удовольствием подарю презент для ваших чудных малышей. Ау, Виктор, это так мило с вашей стороны. Пользуясь ее минутной заминкой, я галантно целую морщинистую руку и смываюсь, пока она еще чего-нибудь не придумала. Добравшись до заветной дверцы, оглядываюсь назад и вижу привставшего в кресле Вячеслава, собравшегося уже спасать меня от американской бабки. Машу ему рукой. Отбой. Ты куда пропал? Шипит на меня Альдана. Я стою тут как дура, того и гляди кто-нибудь заявится. Потом, шепчу я ей на ухо, закрывая задвижку и разворачивая красавицу лицом к стене. Мои локти то и дело задевают стенки туалетной кабинки, Блин, что ж здесь так тесно-то? Ловко задираю Алькину юбку и запускаю руку под джемпер, сжимая в ладони аппетитное полушарие ее груди. Второй в это время пытаюсь стащить вниз кружевные трусики, а потом расстегнуть молнию на своих джинсах. Самого уже изрядно потряхивает от возбуждения и мысли, что в любой момент нас могут здесь застукать. Вот скандал-то будет. Тут уже никакими сувенирами и билетами не отделаешься. Зай, извини, если буду груб, но не до прелюдий. Шепчу я, наклоняя подругу и заставляя ее упереться руками о раковину. Но моя ледышка и сама уже так распалилась, что трется о меня попкой и еле сдерживается, чтобы не застонать в голос. Пристегните ремни, я целую девушку в шею, наш самолет готов ко взлету. Глава 7. Ни о каком полноценном сне после нашего с Альданой вступления в клуб высокой мили речи нет, бессмысленно засыпать, чтобы через полчаса на подлете к Сан-Франциско тебя уже будили. Лучше подожду до гостиницы. Подруга, соблюдая конспирацию, вернулась на свое место, а я отправился вручать сувениры назойливой бабке. Увидев в моих руках заветные билеты, старушка аж прослезилась от умиления. Пришлось еще и успокаивать престарелую американскую мальвину. Но выслушивать очередную историю о ее внуках сил у меня не было, проявил твердость и свинтил, сославшись на то, что мне нужно срочно повторить слова новых песен. Ага, а то я весь такой забывчивый, такой переменчивый, здесь помню, тут не помню. Кстати, о новых песнях. Ну, что сказать, я ожидал большего от Иванты Тхатвай. В принципе, публика восприняла эту песню неплохо, и наши необычные наряды ей явно понравились, но Датхе финал Саундовн новый хит не дотянул. Я уж и не знаю, чем можно переплюнуть теперь этот Тхе финал, ему конкурент если только Тхе Шов Муст Го Он. И это очередной повод глубоко задуматься о выборе музыкального материала. В чем я на этот раз просчитался? И просчитался ли вообще, а может, просто поторопился с выводами, или все же обогнал время? До успеха этой песни еще больше 15 лет, и свое триумфальное шествие американский бойсбинд начал, кстати, вовсе не с родины, а с Западной Европы, а если точнее, то с Германии. Как это ни странно, вокал Backstreet Boys мы с рижанами скопировали один в один, слова и музыка супер, одеты и пострижены по-молодежному, телодвижения достойные, безо всяких там вихляний задницами и слащавых ужимок. Так в чем дело? Может, время еще не пришло для Бритни Спирс и прочих дарований с ярко выраженной школьно-подростковой направленностью? Может, Америке сначала необходимо до конца переболеть стилем диско и Майклом Джексоном, перед тем, как переходить к полноценному тин-попу и РБ? Вернусь в Москву, нужно будет поподробнее вникнуть в эту тему и пораскинуть мозгами, чтобы не попадать впросак, и двигаться шаг за шагом, сильно не забегая вперед. А ведь помнится, у Backstreet Boys был прототип, группа Neff Kids on Tche Blotsk, выступавшая в конце 80-х, и очень популярная в то время. Но я их отверг из-за примитивных текстов, слишком подросткового поведения на сцене и чрезмерной слащавости, от которой у меня скулы сводило и глаз дергался. Это прямо какая-то адская смесь из раннего Майкла Джексона и резко помолодевших Bee Gees. Нет, не смогу я себя пересилить. Вот все понимаю, что мода грядет такая, но не могу. Хватит с меня сладкоголосых Modern Talking, Йой, Bad Boys Blue и Джорджа Майкла. К тому же, невзирая на молодой возраст солисты Red Stars, аудитория у нас все же ближе к студенческой. Вот на нее и продолжим ориентироваться. А вообще интересно будет почитать завтрашнюю прессу и посмотреть утренние новости. Какова реакция самих американцев? Может, я излишне самокритичен, а на самом деле все ок, ведь последовавшие за Иванты Тхатвай, наши хиты Тенна Слоцк Постман и Винт оф Чинги публика принимала примерно с таким же энтузиазмом. В почтальоне я привычно носился по сцене, подмигивал и раздаривал улыбки девушкам, а наш ветер перемен немного остудил публику и настроил ее на более спокойный и лиричный лад. Так что к следующему номеру зрителей мы эмоционально подготовили. И когда на экране под песню Йоуре Мылове в исполнении Веры пошли кадры с ее выступлением в Будакане, зал сначала замер, а потом тут и там по всей арене стали вспыхивать огоньки зажигалок. Мы в это время один за другим выходили на сцену и выстраивались в линию вдоль ее края. Солисты, музыканты, танцоры безмолвно стояли и просто слушали вместе с публикой, как поет наша ушедшая звездочка. Надо отдать должное, американцы проявили чувство такта. Громкие аплодисменты в конце песни были, но никаких воплей или свиста никто себе не позволил. Потом свет погас и зазвучали первые тревожные аккорды Тхе Шов Муст Го Он, готовящие публику к новому потрясению, о котором она пока еще не догадывалась. Лучи прожекторов прошлись по арене и сфокусировались в центре сцены, там, где с микрофоном в руках стоял я. Уже первые слова будущего хита всех времен и народов не оставили сомнений, о чем эта новая песня. Пустота. Для чего мы живем? Покинутые места. Думаю, мы знаем, каков счет. Кто-нибудь знает, что мы так долго ищем? Еще один герой, еще одно безрассудное преступление. А если у кого-то еще и оставались сомнения, то они исчезли, когда одновременно с этим на экране в режиме слайд-шоу стали появляться фотографии Веры и кадры с морем цветов и людей на парижском мосту Альма, над туннелем, в котором она погибла. Слова этой песни били точно в цель, заставляя людей сопереживать наши потери и негодовать по поводу преступного поведения папарацци. За занавесом, в виде пантомимы. Подождите, кто-нибудь хочет терпеть это и дальше? Слова припева взрываются моим отчаянным возмущением. Я вкладываю в них все свои вокальные возможности, напрягая голосовые связки по максимуму. Pieces of must go on, pieces of must go on. Мое сердце разбивается на части. Мой грим, наверное, уже испорчен. Но я продолжаю улыбаться. Сцена тоже взрывается снопами искр и миганием ламп, доводя происходящее до накала. Софиты выхватывают из темноты фигуры музыкантов. Я успеваю только набрать в легкие воздуха, как тут же начинается второй куплет. Подпускаю в свой голос сексуальной хрипотцы, он обволакивает арену и завораживает людей. Вижу, как каждое слово попадает им в душу, и от этого по моему телу пробегает дрожь. Что бы ни случилось, я все оставлю на волю случая. Еще одна сердечная боль, еще один неудавшийся роман. Это длится бесконечно. Кто-нибудь знает, для чего мы живем? Думаю, скоро я узнаю правду, я уже близок к истине. Скоро я заверну за угол. За окном светает. Но, находясь в темноте, я жажду свободы. Pieces of must go on. Pieces of must go on. Мое сердце разбивается на части. Мой грим, наверное, уже испорчен. Но я продолжаю улыбаться. После второго припева я наконец-то могу расслабить голосовые связки и немного перевести дыхание, поскольку тут вступает Коля со своим гитарным соло. За несколько секунд я успеваю снять микрофон со стойки и приблизиться к самому краю сцены. Моя душа раскрашена, как крылья бабочек. Вчерашние сказки повзрослеют, но никогда не умрут. Я могу летать, друзья мои. И неожиданно для меня следующий припев подхватывают уже не только музыканты, но арена. Pieces of must go on, pieces of must go on. А я завершаю припев. Я на все смотрю с усмешкой. Я никогда не сдамся. И шоу будет продолжаться. Завадский снова выдает забойное соло. Роберт творит какое-то сумасшествие на своей ударной установке. А мне кажется, что мои голосовые связки вот-вот откажут, не вынеся такого накала, потому что я забираю все выше и выше, заставляя зал затаить дыхание. Я произведу фурор, я выложусь на все 100. Я должен найти в себе силы, чтобы идти дальше. Парни перехватывают у меня эстафету. Pieces of must go on, pieces of must go on. Шов, врывается мой надрывный вопль в хор мужских голосов, забираясь на немыслимую для меня высоту, и тело непроизвольно выгибает дугой. Pieces of must go on, заканчивают парни, и их слаженные голоса постепенно затихают, аппаратура при этом создает эффект долгого, долгого эха. Так, как это было в клипе у самих Куин. И вместе с затихающим эхом начинают синхронно мигать вспышки света в такт музыки. А потом свет гаснет, погружая арену в полную темноту. Мы исчезаем со сцены по-английски. У нас небольшой перерыв между отделениями. А с экрана продолжает ослепительно улыбаться зрителям русская красавица, наша Вера. Вот такой пусть ее и запомнит весь мир. О нашем ночном прилете в Сан-Франциско никто из фанатов так и не узнал. Они все уверены, что группа в полном составе едет в шикарном автобусе, расписанном звездами. Поэтому в аэропорт у нас никто не встречает, даже вездесущих репортеров нет. Зал прилета непривычно пустой в этот поздний час. Хотя насчет «никто» я погорячился, сотрудники Atlantis Resorts уже тут как тут. Такое ощущение, что люди Майкла вообще никогда не спят. Штатный фотограф делает несколько снимков с нами в зале прилета и на выходе из аэропорта, которые будут немедленно отправлены в местные газеты, чтобы завтра украсить собой первые полосы. Не знаю, как дальше пойдет, но в Сиэтле подготовка гастролей была на таком высоком уровне, что даже придраться ни к чему. Понятно, что американцы сейчас на своей земле, но профессионализм налицо. До отеля по пустым дорогам машины долетают минут за 10. Последнюю сотню метров мы забираем круто вверх по улице, из чего я делаю вывод, что наша гостиница расположена в самом центре города, на одном из самых высоких его холмов. Как и в Сиэтле, это оказался отель «Фэрмонт». Главные здания даже похожи между собой, поскольку выстроены примерно в одно время и в одном стиле. По словам Гора, это целая сеть американских отелей и курортов, а «Фэрмонт Сан-Франциско» – знаменитый флагман этой сети. И кто в этом отеле только не останавливался, включая нескольких президентов США и даже отцов-основателей НБА. Теперь вот и мы здесь будем обитать целых 3 дня. Интерьер главного вестибюля отеля чем-то напоминает лондонский Савой, не к ночи будь он упомянут. Тоже больше похож на музей, чем на гостиницу. Сразу понятно, что строили его во времена, когда Америка процветала. Много мрамора, лепнины, хрустальные люстры и зеркала в позолоченных рамах. Стиль дорого-богато. Но мы, слава тебе Господи, будем жить не в этом помпезном здании, а в более современной 20-этажной башне. Там моим фанаткам будет трудно устроить свой шабаш, поскольку окна моего номера выходят не на проезжую часть улицы, а на сад, устроенный на крыше главного корпуса. Пока мы добираемся до своего 17 этажа на медленно ползущем лифте, я успеваю пробежать глазами рекламный проспект, прихваченный на ресепшн. Как и ожидалось, здесь есть пара конференц-залов, несколько ресторанов и баров, бассейн, много магазинов и уже упомянутый сад на крыше, а также интересный исторический тик-бар, где эстрада для оркестра устроена на барже и плавает в бывшем бассейне, а зона со столами для гостей построена из частей старинного парусника. Наконец, лифт дополз и мы выходим на своем этаже. Удивительно, но консьержа здесь нет, как, впрочем, не было и в Сиэтле, в Америке это почему-то не принято. Так что нам оставалось только с сожалением вспоминать Ичиро. Но с другой стороны, чем меньше глаз, тем лучше. Гораздо важнее, что тут имелась возможность перекрыть доступ посторонним к нашим номерам. Выставив пост охраны в коридоре, люди Гора внимательно изучили требования моей охраны и неукоснительно им следуют. Номер мне понравился. Чуть попроще президентского люкса, но тоже вполне нормально. Все условия райдера соблюдены, а по большому счету, не все ли равно, где ночевать. Сюда мы, дай бог, к ужину будем добираться, график у меня забит до отказа. Но вид из окна, конечно, супер. И город, и внутренняя акватория залива, как на ладони. Тщательно осмотрев мой номер, Сергей Сергеевич прощается со мной до утра. Ведь я сейчас еду в наше консульство, в Москву звонить. Надеюсь, ты быстро заснешь и обойдешься без приключений, я тоже надеюсь. А можно мне с вами съездить? Я бы тоже домой позвонил и с Имантом Яновичем поговорил. До завтра потерпишь, сбрасывает меня с хвоста безопасник, отдыхай. Ну, спасибо, хоть в открытую не послал. Хотя может так и лучше будет. Сейчас он Виверсу все доложит и первым же от него люлей получит. А когда завтра позвоню я, генерал уже весь пар успеет выпустить и рычать на меня не станет. Так что сейчас в душ, потом прополоскать горло теплым травяным настоем из термоса, которым меня снабдил Михаил Юрьевич, и баиньки. Даже не верится, что этот бесконечный день закончился. Просыпаюсь, когда солнце уже светит в окно. Валяюсь в кровати, вяло размышляя, идти ли сегодня на утреннюю пробежку. Тело явно протестует против такого насилия. Забег по холмам Сан-Франциско – это перебор после вчерашнего. Моя природная лень побеждает с разгромным счетом. Я беру пульт огромного телевизора, что стоит напротив кровати, позевывая, начинаю щелкать пультом, переключая каналы, в поисках утренних новостей. Нужно что-нибудь типа «Доброе утро, Америка». Нахожу. В студии 2D безобразия бодрых ведущих, седоватый мужчина и молодая женщина с роскошной копной каштановых волос. Белозубо улыбаясь, они по очереди освещают какие-то новости, но особо интересных нет. По крайней мере для меня. Вот Картер в Белом доме кого-то принимает, снова что-то про нефтяной кризис вещают, забастовка какая-то в Нью-Йорке. Щелкнул следующий канал и чуть ли не взвился, как ужаленный. Там показывали репортаж с концерта Red Stars в Сиэтле. Молодой журналист взахлеб рассказывает о нашем вчерашнем выступлении, попутно берет интервью у зрителей, выходящих со стадиона. Лица у людей довольные, концерт всем понравился, главный восторг, как и ожидалось, вызвали финал и шоу. Кто бы сомневался, вслед за опросом зрителей показывают короткие отрывки из нашего выступления. Не сказать, что съемка хорошая, снимали явно издалека, но мой выезд на Хонде и полет на лонже впечатляют. И как вишенка на торте, шов must go on, снова щелкаю, попадаю на утреннее ток-шоу, и снова кадры с тхе шов must go on, которые вызывают у ведущих оживленное обсуждение гибели Веры. Ну да, для рядового американца жареное, это гораздо интереснее. Даже возвращение Дональда Трампа из Парижа показали. Вид у рыжего геройский, голова до сих забинтована. Верная жена, красавица Ивана в слезах встречает мужа прямо у трапа самолета. Обрыдаешься, блин. По Вере сделали специальную врезку, напоминание с кадрами разных концертов и клипов. Опять приплели Кейджиби, который непонятно что. То ли жестоко отомстил папарацци, то ли сам и убил непокорную красавицу. В качестве аргумента ведущие приводят расследование какой-то популярной желтой газетенки, вышедшей с заголовком «Гибель советской певицы – дело рук КГБ», но здесь все ясно до прозрачности, если факты мешают американской прессе, то тем хуже для фактов. Нет их, сами придумаем. Снова несут пургу про группу секретных композиторов КГБ, которые пишут нам песни. В застенках ГУЛАГа, разумеется, можно было бы затеять суд с этими уродами и разорить гнусную газетенку, но подозреваю, что именно на это и рассчитан их демарш. Раздуть скандал, спровоцировать и хорошо заработать на этом. Сцепив зубы, чтобы не взбеситься от этого ада, снова переключаюсь. И на очередном канале обнаружил в эфире беседу с Хью Хефнером, владельцем журнала Playboy. Сначала тот демонстрирует с экрана сентябрьский выпуск журнала, а потом неожиданно предлагает красавицам из Red Stars по $100,000 за откровенную фотосессию в стиле ню, из тех, что остались в живых. Так урод и сказал, представляете, я чуть не запустил пультом в ТВ, еле сдержался. Да, что с ними со всеми, человеческое что-то осталось в этих дельцах, дощелкал, наконец, до вполне респектабельного ЦБЦ, и тут впервые имел возможность воочию лицезреть основателя музыкального журнала Rolling Stone Яна Вернера, который, захлебываясь от восторга, уверял зрителей, что «Show Must Go On» станет величайшей песней всех времен и народов, вскоре займет первое место во всех чартах и очень долго оттуда не уйдет. Вернер обещал дать фото группы на обложке следующего номера и, проникновенно глядя в камеру, обращался ко мне лично, дескать, дорогой комрад Селезнев, очень нужен сингл на диске, вот прям срочно, ибо тонкий слух и не менее тонкий вкус Яна не переваривал телевизионную запись с концерта, и только прослушивание на пластинке могло бы. А дальше Вернера вежливо, но решительно прервал ведущий, и на экране пошла реклама Хонды. Красавцы сидят на ЦБЦ, чего уж, так обломать известного критика. Но с Яном я был согласен на все 100. Show Must Go On первое место займет и годик там провисит, и еще принесет кучу денег. Бедный Фредди, отнять у парня такой хит, может попробовать спасти его от СПИДа, хоть чем-то отплатить бедолаге за причиненный ущерб. Заболел он в 85-м или в 86-м, причем поначалу эпидемия распространялась только в среде гомосексуалистов, и даже была парочка нулевых пациентов, которые привезли заболевание то ли из Африки, то ли с Карибских островов. В основном это были любвеобильные стюарды авиакомпаний. Болезнь 4G, как потом окрестили СПИД, гомосексуалисты, больные гемофилией, употребляющие героин, гости с Гаити. А ведь если быстро выявить вирус в странах, экспортерах и закрыть авиасообщение с ними, то размах эпидемии можно будет сильно сократить. Плюс одноразовые шприцы. Я задумался над тем, чтобы отправить прибыль от Show Must Go On в фонд борьбы с вирусными заболеваниями, проспонсировать открытие новых лабораторий, вложиться в завод по производству одноразовых медицинских расходников. Это будет красиво, правильно и даже благородно по отношению к Фредди. Вдруг его минует чаша сия, ну, не все же гомосексуалисты заболели СПИДом, вон Элтона Джона пронесло. Решено, поговорю сначала с Веверсом, а потом и с Гором. Немного времени у нас еще есть.